Глава 11. За спиной у Бронзового маячили остальные ликторы, очевидно, тоже дожидавшиеся своих отставших подопечных. Мне почему-то показалось, что они к тому же с большим интересом наблюдали и за моим командиром. Но долго рассматривать их и раздумывать над причинами этого возможности у меня не было. «Судя по твоему настроению, Войд, ты решила, что побывала на увеселительной прогулке, которая была организована лишь для того, чтобы ты развеялась после скучного долгого пребывания в замкнутом пространстве тюрьмы, а не для выполнения четко поставленной задачи в строго обозначенный отрезок времени». «Ну, допустим, скуку в тюрьме тоже можно разнообразить подвижными силовыми играми, если знаешь, как и кого достать». А вот веселья в этой пробежке я не заметила в упор. Зато прекрасно видела у Крора этот хорошо знакомый мне начальственный взгляд. «Я все равно найду повод до тебя докопаться просто потому, что хочу». Действие в такой ситуации. Можно доказывать, что не верблюд хоть до посинения. И добиться только еще худшего результата или смолчать. Вторым способом я пользовалась крайне редко в жизни. В силу особенностей своего характера, но, похоже, настал подходящий момент. Опустив глаза, уставилась на здоровенные ботинки Крылатого, позволяя ему продолжить изливать на меня свое недовольство. Мне пофиг, а у мужика, может, раздражение за день накопилось. Работа-то нервная и трудоемкая. Шутка ли, почти весь день в воздухе болтаться и надрываться, наблюдая за бесполезными букашками внизу, которые так нудно стараются выжить. Или данная радостная гримаса на твоем лице от мысли о скором новом посещении карцера, Войд? Так и знала, что он еще не закончил. Или ты довольна тем, как необычайно удачно и, на твой взгляд, справедливо все обернулось зенски? Краем глаза я заметила, что Вероника торопливо потопала по коридору внутрь, подчиняясь небрежному жесту синего Крылатого, а вот типа Итан стоял перед красной ликторшей так же, как я, с нарочито повинной головой, и выслушивал ее недовольство по поводу того, что при его физической форме она ожидала от него большего, и в следующий раз за намеренную задержку обязательно последуют репрессии. Вот у кого-то в следующий раз, а у меня все сразу, без отлагательств. И снова я поймала себя на мысли, что нечто с этим тощим не так. Черт его знает, как объяснить самой себе даже, но что-то на уровне чистой интуиции нашептывало мне, что для него происходящее вроде забавы, игры. Стоит весь такой из себя внешне покорный, почти чрезмерно ни о чемышный, голову повесил, плечи опустил, а мне все мерещится нахально ухмыляющийся высший хищник, просто дурачащий окружающих личиной бестолкового красавчика и готового подчиняться приказам долговязого задрота. Неужели никто вокруг не замечает, какой он на самом деле? Или это у меня с головой проблема, если вижу то, чего нет? «Войд!» — рыкнул Бронзовый так, будто кнутом хлестнул. «Когда к тебе обращается командир, следует реагировать». «Да, Декурион Крор!» Выпрямившись, практически гаркнула я, отрываясь от анализа странной личности тощего притворщика. «Что да? Я согласна, что реагировать нужно. Я спрашивал твоего согласия в данном вопросе». «Нет, Декурион Крор!» Снова отбарабанила я, и на секунду в зеленых глазах появилось озадаченное выражение, которое тут же сменилось холодным гневом. «Больше сказать нечего в свое оправдание?» «Нет, я не сочла необходимость топать целый день под палящим солнцем на голодный желудок и после бессонной ночи весельем, Декурион Крор. Нет, перспектива снова болтаться под потолком всю ночь, как кусок беспомощного мяса, и без возможности хоть песок смыть не вызывает моей радости. И нет, я не считаю справедливым и удачным произошедшее с Зенски». Командир и остальные ликторы с любопытством посмотрели на меня, и даже псевдо-Итан оглянулся через плечо. «Еще парочка ночей в вашем чудо-карцере перед смертью ему бы не помешали». Кто-то насмешливо фыркнул, а вот Крор прищурился совсем нехорошо как-то. Все еще считаешь, что у тебя есть право судить кого-то? И что хоть чем-то лучше любого из окружающего тебя сброда?» Процедил он презрительно. «Владеешь тайным знанием о высшей справедливости, Войд. Всего лишь отвечаю на поставленные вами вопросы, Декурион Крор, высказывая свою субъективную точку зрения. Пожала я плечами». «Надо же, какая чудная прямолинейная девочка!» С мягкой насмешливостью тихо произнесла Илэш, и у Бронзового дернулась щека. «Как жаль, что не моя!» «И не моя!» — поддакнул зеленый, а синий только снова фыркнул. «Новобранец Войд, никакая не девочка, а уж тем более не чудная, а хладнокровная убийца и законченная социопатка, Илэш. А прежде чем восхищаться ее несуществующими душевными качествами, Релейф, вспомни, какое милое прозвище она заслуженно заработала». Раздраженно зыркнул мой командир на зеленого и, развернувшись, скомандовал мне. «За мной! Больше я дожидаться никого не намерен». Я шла за ним по темному коридору, пялясь на сложенные сейчас и едва различимые крылья, и размышляла о том, что и не такие уж помороженные эти ликторы. Видно, желание позубоскалить друг на другом им не чуждо. Но исключая того, что волею судьбы достался в начальнике мне. Странное дело, но после ночного пребывания в карцере мой организм словно забыл на весь день об элементарных физиологических функциях, кроме разве что обильного потоотделения, а вот сейчас внезапно решил вспомнить обо всем и сразу. Живот заурчал так громко, что звук почти заглушил стук тяжелых ликторских ботинок по каменному полу, но заведомо зная, что ничего не светит в ближайшей перспективе, я мысленно предложила ему заткнуться. А вот с другой, насущной потребностью, так не выйдет. Позволив себе краткую недовольную гримассу, глубоко вдохнула и таки обратилась к тыльной части решительно шагавшего командира. «Декурион Крор, мне требуется посещение туалета в ближайшее время. Если, конечно, пребывание в карцере не включает в себя и пытки столь специфического характера. Освещение здесь, как и почти везде в цитадели, было не ахти, но мне его хватило, чтобы рассмотреть едва заметный поворот головы крылатого и совсем мизерное изменение положения жесткой напряженной линии его плеч. Такое чувство, что моя вынужденная просьба слегка расслабила злющего ликтора. Однако вслух он ничего не сказал, просто продолжил шагать, ведя меня явно в каком-то новом направлении, учитывая, что мы в основном поднимались по лестнице вместо того, чтобы спускаться. «Декурион Крор, я тебя услышал, Войд!» Одернул он меня резко. «Ну да, и после этого я, мисс Неразговорчивость». Вскоре мы оказались в новом коридоре, но тут, в отличие от нижних, было достаточно светло благодаря огромному от пола до потолка окну в конце, которое даже скорее напоминало еще один выход. Впрочем, стоит ли удивляться, здешние обитатели умеют летать. Так почему им не покидать временами помещение прямо так? Здесь, в противоположность нашим казарменным комнатам, были двери. Одну из них и толкнул Крор и слегка удивил меня, остановившись и пропустив вперед. Попали мы в помещение размером как наши общие спальни. Сразу от входа по правую руку имелась белая пластиковая дверь, выглядящая немного нелепым новоделом в местных грубых каменных стенах. Командир тут же распахнул ее, открывая вид на ванную. И я едва успела пробежаться взглядом по аскетичной, практически безликой обстановке, из которой выбивалась только громадных размеров кровать. «Войд, санузел», — указал он мне на белого друга, будто знакомил нас или удостоверялся. «Достаточно ли я цивилизованна, чтобы знать, как этим пользоваться? 15 минут». Если честно, я думала, что он над душой у меня стоять будет. С него бы сталось. Вдруг я тут сопру что-то ценное. Но крылатый быстро захлопнул дверь, оставляя меня наедине с унитазом, раковиной и, самое примечательное, приличных размеров душевой кабиной. 15 минут, говорите, Декурион Крор?» «И никаких уточняющих инструкций, кстати?» Так быстро я еще, наверное, ни разу в жизни не обнажалась. В конце концов, я могу отбрехаться тем, что мне было запрещено посетить общие душевые, а я как бы сейчас совсем не там. Облегчалась, а потом и мылась я в спринтерском темпе, даже умудрилась белье прополоскать и натянуть на свое чистое мокрое тело. Пойду в чертов карцер прямо так. Там было тепло и замерзнуть мне не светило. А высыхание на теле хлопка после такого дня в кайф. Я отжимала волосы над раковиной, когда по спине прошелся легкий сквознячок. Я прямо-таки уверен, что для данного процесса гораздо практичнее и действеннее использовать полотенце. И я точно знаю, что в моей личной ванной они есть. С легкой ноткой язвительности произнес Бронзовый у меня за спиной. И, вскинув свои глаза, я встретилась с его насыщенно зелеными, замирая совсем не от неожиданности. Его взгляд был до дрожи интенсивным и абсолютно нечитаемым. Такое чувство, что на меня одновременно смотрели два совершенно разных существа. От одного мощными волнами исходили откровенная похоть и дикое желание поглотить, буквально пожрать. А другое взирало отстраненно, равнодушно, изучая меня как какую-то букашку или создание низшего порядка, решая, стою ли я хоть одного потраченного на это внимание мгновения. Во влажном тяжеловатом воздухе ванной загадочный и будоражащий аромат крора ощущался как некое эфемерное, но при этом и очень реальное прикосновение к каким-то неведомым уголкам моего сознания. Одинаково сильно хотелось от него избавиться и наоборот, потянуться ближе, сделать конкретнее, дабы узнать, что же это. Огромные крылья за спиной Бронзового дрогнули, слегка распахиваясь, разбивая собой царство белоснежного кафеля и сантехники, видимое в зеркале, будто намереваясь захватить своей чернотой все доступное пространство или же напасть на меня, подобно хищнику с собственной волей, спеленать, лишить способности к сопротивлению. А мне отчего-то по-прежнему иррационально буквально требовалось знать, каково это быть окутанной этими живыми полотнищами, чувствовать на своей сейчас почти обнаженной коже их температуру, фактуру, силу касаний. Это желание произрастало из каких-то глубин разума, хотя скорее в обход его. С территории голых инстинктов, не поддающихся осмыслению и в нем не нуждающихся. Нечто, что просто есть в тебе по умолчанию. Крор стоял полностью неподвижно, словно ему не нужно было дышать, я тоже замерла, не шелохнувшись, не разрывая зрительного контакта в отражении, и только густо черные крылья подергивались, то раскрываясь шире, то медленно возвращаясь в прежнее положение. Вдруг цвет глаз ликтора изменился, становясь более ярко-зеленым, нечеловеческим, и это сделало с моей памятью странную штуку. В голове совершенно отчетливо, как будто наяву, зазвучал голос нашего старенького учителя Александра Кэша, с воодушевлением рассказывавшего нам о драгоценных камнях, редких минералах и прочей интересной, но абсолютно бесполезное для приютских детей фигне, и демонстрировавшего нам на большом экране фото камней, стоивших безумных денег. Сапфир зеленого цвета встречается в природе крайне редко. Называется также хлорсапфир или восточный изумруд и ценится весьма высоко. Вещал он как раз в тот момент, когда двери класса открылись, и внутрь с недовольной физиономией валился высокий мальчишка в сильно поношенной одежде и с дерзким выражением лица, будто говорящим: «Ну же, дайте мне повод вам всем врезать». Так я впервые увидела Лукаса. И его глаза, единственные из тех, что лишали меня воли и много позже заставляли гореть заживо, были темно-карими. Не зелеными, как тот гребаный подсвеченный сапфир на весь экран, и как эти, под гипнотическое воздействие которых сейчас попало. Я моргнула и резко выдохнула, разрывая зрительную связь, и заодно изгоняя из легких и головы этот дурацкий аромат, что-то делающий с моими нервами и либидо. Крор тоже издал звук, очень похожий на гневный выдох, и тут же рыкнул, стремительно отвернувшись, игулко затопав своими говнодавами по кафелю к двери. «Твои 15 минут истекли, Войд». Причем прозвучало это так, будто я опять налажала, и он едва сдерживается, чтобы не наорать на меня. Сказать навскидку, определил ли он меня на этот раз в ту же самую камеру карцера или любую другую, я не могла. Шел Крор по проходу между ними с такой скоростью, что я едва поспевала, а потом просто втолкнул в узкий проем и грохнул сзади, железом запирая. Никаких кандалов сегодня, ни попыток психоанализа или что там это было. Я стояла, прислушиваясь к тому, как затихали вдали его тяжелые шаги, и ожидая, пока хоть немного привыкнут глаза, а кроме этого задаваясь вопросом, кто же из демонов моего прошлого посетит меня этой ночью? Потому что размышлять о поведении ликтора я не собиралась. Смысл заморачиваться. Какими бы ни были мотивы, они однажды вылезут наружу. Став очевидными, вот тогда я и стану думать о том, что с этим делать. Вычисление степени чужой опасности – да, это про меня. Рефлексия и мысли об особенностях чужих заморочек, в данный момент не представляющих конкретной угрозы – нет.